Балки. Снаряды проносятся над головой, и подвал дрожит, как от проезжающих поездов. Вернер мысленно видит американских артиллеристов. Корректировщики огня смотрят из танков, со склона горы, с гостиничного балкона. Офицеры просчитывают скорость ветра, наклон ствола, температуру воздуха. Радисты повторяют указания. 3 градуса правее, расстояние тоже. Спокойные, усталые голоса направляют огонь. Наверное, таким же голосом Бог призывает души к себе. Сюда, пожалуйста. Всего лишь числа. Чистая математика. Привыкайте мыслить в таких категориях. Вот и у них так же. «Мой прадед», — внезапно говорит Фолькхаймер, «был лесорубом в те времена, когда еще не появились пароходы, и весь флот был парусный». В темноте точно не скажешь, но вроде бы он стоит и водит рукой потреснувшей балки, одной из 3, на которых держится потолок. Колени чуть согнуты, словно атлант, готовый впрячься в работу. «Тогда», — продолжает Фолькхаймер, «всей Европе нужны были мачты для кораблей, однако почти все государства свели свои леса. Во всей Англии, — рассказывал прадед, — не осталось ни одного стоящего дерева, так что все мачты для английского и для испанского флота, да и для португальского тоже, везли из Пруссии, из лесов, в которых прошло мое детство». Дедушка знал, где растут самые высокие. Бывало, 5 человек 3 дня пилили одно дерево, такие были стволы. Сперва вгоняли клинья, прадед говорил, как иголки в шкуру слона. Иногда приходилось вбить более 100 клиньев, прежде чем дерево наклонялось. Со свистом проносится снаряд, подвал дрожит. Прадед рассказывал, что ему нравилось воображать, как стволы везут через всю Европу, через реки, через море, в Британию, очищают от коры, обстругивают и ставят на кораблях, как они проживают целую жизнь, видят океаны, участвуют в сражениях, пока не упадут и не умрут второй смертью. Еще один снаряд пролетает наверху. Балки над головой хрустят. А может быть, Вернеру мерещится. Этот кусок угля был когда-то зеленым растением, папоротником или хвощом, который рос 1 000 000 лет назад. А может, не 1 000 000, а 2, или даже 100 миллионов лет назад. Можете вообразить, 100 миллионов лет. Вернер говорит, там, откуда я родом, деревья выкапывали из-под земли, да исторические. «Я одного хотел, выбраться оттуда», — отвечает Фолькхаймер. «Я тоже». А теперь Бернт покрывается плесенью в углу. Ютта там далеко видит, как из ночи выступают тени, как шахтеры в первом утреннем свете бредут домой. Ведь в детстве он и не хотел ничего другого, верно? Его вполне устраивал этот мир, мир ягод, морковных очистков и сказок фрау Елены, дегтя, поездов за окном, жужжание пчел между рамами, мир, где были бечевка, проволока и голос из приемника, обещающий веретено, чтобы прясть свои грезы.